Глава 11. О наказании обольщающего и обольщаемого. Это должно научать нас в особенности уклоняться от злых советов, потому что хотя виновник обольщения подвергается осуждению и соответственному наказанию, но и тот, кто обольщается, не избавляется от наказания, хотя и несколько меньшего, чем виновник обольщения. Это мы ясно видим в следующем. Адам, который прельстился, или, говоря словами апостола, 1 к Тимофею 2, 14, не прельстился, а по доверию к обольстившейся согласился с нею на погибель, зато осуждается только на труд в поте лица, который назначается ему вследствие проклятия и бесплодности земли. А жена, которая была советницей, заслужила умножение стенаний, болезней и скорбей, подверглась всегдашнему игу подчиненности. Змей же, который был первым подстрекателем к этому греху, наказывается вечным проклятием. Поэтому с большой заботливостью и осмотрительностью надо остерегаться злых советов, ибо как виновника наказывают, так и обольщенный не избавляется от греха и наказания. Глава 12. О скоплении и беспокойстве демонов, пребывающих в воздухе. А злых духов такое множество наполняет воздух, который разливается между небом и землею, и в котором они летают в беспокойстве и непраздно, что провидение Божие для пользы скрыло и удалило их от взоров человеческих. Иначе от боязни нападения их или устрашающих лиц, в которые они по своей воле, когда захотят, преобразуются и превращаются, люди поражались бы невыносимым ужасом до изнеможения, будучи не в состоянии видеть их телесными очами, или ежедневно становились бы злее, будучи развращаемы их постоянными примерами, и через это между людьми и нечистыми воздушными властями было бы некоторое вредное содружество и гибельный союз. Ибо те преступления, которые ныне допускаются между людьми, скрываются или оградою стен, или расстоянием мест, или постыдливости. А если бы постоянно видели их открытым взором, то возбуждались бы к большему безрассудству, неистовству страстей, потому что не было бы никакого промежутка времени, в который видели бы их удерживающимися от этих злодеяний. Поскольку ни усталость телесная, ни занятие домашним делом, ни забота о ежедневном пропитании не удерживают их, как иногда заставляют нас даже невольно удерживаться от предпринятых намерений. Глава 13. Злые духи и между собою ведут такую же борьбу, какую ведут с людьми. Достоверно, что злые духи, какую борьбу с людьми ведут, такую же взаимно ведут и между собою. Ибо из-за некоторых народов, принятых по некоторому свойственному им содружеству со злом, они с неослабевающим усилием непрестанно производят раздоры и сражения. Глава 14. Отчего злые духи получили имена властей и начальств? Думаем, что начальство или власти – потому так называются, что господствуют и начальствуют над разными. Так называются не потому, чтобы от Бога они получили власть, начальство, а из-за бесчестия и порочности тех, над которыми господствуют, и которые через грехи подверглись власти бесов. Кроме этого, злые духи называются начальствами, властями, вероятно, и потому, что они отпали из всех 9 чинов ангельских, и после падения – удержали за собою название чинов добрых ангелов и начальствуют над разными народами или имеют начальство над низшими духами, демонами, о которых в Евангелии говорится, что они сами себя называли легионом, от Луки 8:30. Ибо они и не могли бы называться господствами, если бы не имели господство над кем-либо, не могли бы называться властями или начальствами, если бы не имели власти, начальства над кем-либо. Это ясно указывается и в Евангелии хулящими фарисеями, которые о Иисусе Христе говорили, что Он силою Виельзевула, князя бесовского, изгоняет бесов, от Матфея 12:24. Они называются также мироправителями тьмы века сего, к Ефесянам 6:12, и князем мира сего, от Иоанна 14:30. Впрочем, блаженный апостол утверждает, что в будущем веке будут упразднены эти степени, когда все покорится Христу, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 1 Коринфянам 15:24. А это будет не иначе, как с лишением власти над теми, над коими в этом веке имеют власть, господство или начальство. Глава 15. Не без причины даны святым небесным силам имена ангелов или архангелов. Нет сомнения, что и добрым духам те же названия чинов даны не без основания и суть имена должностей или заслуг или достоинств. Ибо ясно, что ангелами, то есть вестниками, они называются по обязанности возвещать, архангелами, потому что начальствуют над ангелами, как показывает значение самого имени. Господствами называются потому, что господствуют над некоторыми. Начальствами также потому, что имеют начальство над некоторыми. Престолами потому, что прилепляются к Богу, служат Ему как домашние слуги, приближенные. Так что божественное величие преимущественнее на них почивает, как бы на престоле, и как бы тверже полагается на них. Глава 16. О подчинении демонов своим начальством. А что нечистые духи управляются более злыми властями и подчинены им, этому, кроме тех свидетельств Священного Писания, которые читаем в Евангелии, в описании ответа Господа клеветавшим фарисеям, «Если я силою Виильзевула, князя бесовского, изгоняю бесов» от Матфея 12:27, учат нас также ясные видения и многие опыты святых. Когда один из наших братьев путешествовал в этой пустыне, то после наступления вечера, найдя некую пещеру, остановился там и захотел совершить в ней вечернюю молитву. Пока он по обычаю пел псалмы, время прошло уже за полночь. По окончании молитвенного правила, желая немного успокоить утомленное тело, он лег и вдруг начал видеть бесчисленные толпы собирающихся отовсюду демонов, которые шли бесконечной вереницей и весьма длинным рядом, иные предшествуя своему начальнику, иные следуя за ним. Наконец пришел князь, который и величиною был выше всех, и видом страшнее, и по установлении престола, когда он сел на возвышенном трибунале, судейском месте, то с рачительным исследованием стал разбирать действия каждого, и тех, которые говорили, что еще не смогли обольстить своих соперников, приказывал выгонять от своего лица с замечанием и бранью, как недеятельных и нерадивых, с яростным рыканьем укоряя, что они напрасно потратили столько времени и труда. А тех, которые объявляли, что обольстили назначенных им, отпускал с большими похвалами, при восторге и одобрении всех, как храбрейших воителей, в образец для всех прославившихся. Один злейший дух из числа их со злорадством доносил, как о знаменитейшей победе, что он хорошо известного монаха, имя которого назвал, после 15 лет непрестанного искушения, наконец одолел, в эту самую ночь вовлек в блуд. И не только побудил впасть в порог блуда с одной посвященную отроковицею, но и убедил взять ее себе в жены. При этом донесении демонами возобладала необыкновенная радость, и он, возвеличенный князем тьмы высокими похвалами и увенчанный большой славою, ушел. При наступлении зари, когда все это множество демонов исчезло, брат, сомневаясь в донесении нечистого духа и больше разгневавшись, что демон по закоренелой своей привычке к лжи захотел насмеяться над ним и невинного брата заклеймить пороком кровосмешения, помня евангельское изречение, что он не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. От Иоанна 8:44. Пошел в Пелузу. Город Пелуза находится у восточного последнего устья Нила. где, как он знал, пребывал тот, о котором говорил нечистый дух. Этот брат был очень известен ему. Когда стал разыскивать его, узнал, что он в ту самую ночь, в которую тот отвратительный демон объявил своему князю и его полчищу о падении монаха, оставив монастырь, ушел в селение и подвергся жалкому падению со значенной отраковицею.